июля 28-го. Бесценная моя Варвара Алексеевна! Ну уж как теперь все, конечно, и все мал-помалу приходит в прежнее положение, то вот что скажу я вам, маточка, вы беспокоитесь об том, что обо мне подумают. На что спешу объявить вам, Варвара Алексеевна, что амбиция моя мне дороже всего, вследствие чего, и донося вам об несчастьях моих и всех этих беспорядках, уведомляю вас, что из начальства еще никто ничего не знает, да и не будет знать, так что они все будут питать ко мне уважение по-прежнему. Одного боюсь, сплетен боюсь. Дома у нас хозяйка кричит, а теперь, когда я с помощью ваших 10 рублей уплатил ей часть долга, только ворчит, а боль ничего. Что же касается до прочих, то и они ничего. У них только не нужно денег взаймы просить, а то и они ничего. А в заключении объяснений моих скажу вам, маточка, что ваше уважение ко мне считаю я выше всего на свете и тем утешаюсь теперь во временных беспорядках моих. Слава Богу, что первые удары, первые передряги миновали, и вы приняли это так, что не считаете меня вероломным другом и себялюбцем за то, что я вас у себя держал и обманывал вас, и не в силах, будучи с вами расстаться, и любя вас, как моего ангельчика. Рачительно теперь принялся за службу и должность свою стал исправлять хорошо». Евстафий Иванович хоть бы слово сказал, когда я мимо их вчера проходил, не скрою от вас, матчика, что убивают меня долги мои и худое положение моего гардероба. Но это опять ничего, и об этом тоже молю вас, не отчаивайтесь, маточка. Посылайте мне еще полтинничек, Варенька, и этот полтинничек мне мое сердце пронзил. Так-то оно теперь стало. Так вот оно как. То есть это не я, старый дурак, вам, ангельчику, помогаю, а вы, сироточка моя бедненькая, мне. Хорошо сделала Федора, что достал денег. Я пока мест не имею надежд никаких, маточка, на получение, а если чуть возродятся какие-нибудь надежды, то отпишу вам обо всем подробно. Но сплетни меня беспокоят более всего. Прощайте, мой ангельчик. Целую вашу ручку и умоляю вас выздоравливать. Пишу от того неподробно, что в должность пишу. Ибо старанием и рачением хочу загладить все вины мои в упущении по службе. Дальнейшее же повествование о всех происшествиях и приключениях с офицерами откладываю до вечера. Вас уважающий и вас сердечно любящий Макар Девушкин.